Перевод стиха. «О лучший из моих друзей, прошу тебя, покажи мне, где ты живешь. Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взор и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, поэтому у них такая приятная речь и очаровательная улыбка. О лучший из моих друзей, прошу тебя, покажи мне, где ты живешь. Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взоры и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, поэтому у них такая приятная речь и очаровательная улыбка». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Все еще не понимая, кто перед ним, Агнита пожелал увидеть место, откуда пришел юноша Браман. «В той стране люди необычайно красивы», — думал молодой царь, глядя на прекрасную грудь Пурвачити. «Наверное, они очень праведны и заслужили такую красоту аскетическими подвигами». Чтобы Пурвачити не отказалась проводить его к себе, он назвал девушку Сухриттамой, лучшим другом. Его очаровала не только ее высокая грудь, но и сладкозвучная речь. Казалось, что из ее уст изливается нектар, и чем больше Агнитра слушал, тем сильнее изумлялся. «О лучший из моих друзей, прошу тебя, покажи мне, где ты живешь. Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взоры и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, поэтому у них такая приятная речь и очаровательная улыбка». Итак, Агнитра, привлеченный Апсарой Пурвачити, также продолжает выказывать свою реализацию. В Бхагавадгите Кришна говорит, что знание, определяющее живых существ в зависимости с их телом, является знанием в гуне страсти. Итак, Агнитра очень сильно привлечен внешним образом этой апсары. То есть вот как раз те моменты, которые мы с вами обсуждали, что до тех пор, пока люди находятся в гуне страсти, они воспринимают любое знание с позиции тела, сладкой речи и так далее. Вот многим людям нравится, когда им что-то говорят очень мягким и таким приятным тембром голоса. Они не любят, когда что-то говорят резкое и так далее. Также люди имеют определенные представления по поводу садху, имеют определенные представления по поводу кшатриев, там, браманов, вайш, шудр или так далее. То есть все категории живых существ. И в частности здесь Агнитра точно так же воспринимает эту Пурвачити. То есть он говорит о ее красоте, то есть он четко перечисляет все ее телесные прелести. Он очень сильно привлечен ее грудью, он очень привлечен ее сладкозвучными речами, то есть он не привлечен смыслом этих речей, ему нравится сладость этих речей, он привлечен этой потрясающей улыбкой, грудью, талией, бедрами и так далее. И поскольку он привлечен вот этими внешними факторами, то он начинает наделять Пурвачити надуманными качествами. Он начинает говорить о том, что она очень благочестива и так далее. То есть он подчеркивает, что живое существо в таком теле обязательно должно быть очень возвышенной личностью. Очень возвышенной личностью. И мы можем как раз хорошо рассмотреть, что это и есть гуна страсти. Знание в гуне страсти и также понимание в гуне страсти. Кришна объясняет в Бхагавадгите эту категорию. То есть все эти обстоятельства или все эти признаки рассматриваются с позиции трех гун материальной природы. Таким образом, такое понимание Агнитхри указывает на его гуну страсти. И также такое знание, которое исходит из его, так сказать, ума, оно тоже показывает, что он охвачен похотью, а значит, в гуне страсти находится. То есть пытается оценить Пурвачити с позиции ее тела. Вот почему у Агнитры проявлено такое качество, как подвижничество. То есть он очень аскетичен и очень подвижничен. Находится в этом настроении подвижничества. То есть совершает суровые аскезы, постится и так далее. То есть преследуя вот эти материальные цели. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите объясняет это понятие как полговайрагья, ложное отречение. Точно так же мы можем видеть, как какой-то человек может очень строго следовать правилам и предписаниям данной практики какой-то определенной внешней, но при этом очень сильно привлечен разными сторонами мирского бытия. И Кришна говорит, что тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. И мы видим, как люди, оказывается, в течение длительного времени медитируют на какие-то объекты чувственных наслаждений, рассматривая эти объекты с позиции их мягкоголосия, приятной внешности, приятной улыбки и так далее, покорности. И выдают это за определенную духовную реализацию. То есть не понимая сути покорности, не понимая всех этих внутренних положений, которые невидимы глазу человеку, находящемуся в гуне страсти. Невидимы его уму, невидимы его разуму, невидимы его чувствам. Таким образом, мы видим, что чувства живых существ покрываются определенными качествами материальной природы. Поэтому качество материальной природы и называют гуна. Гуна, или еще называют гуна майи. То есть гуна майи, майи означает покрытие. Майя это означает покрытие. То, что покрывает. Гуна майя. Качества, покрывающие живое существо. Его истинные качества. Есть духовные качества и есть материальные качества. Таким образом, живые существа, находясь под влиянием иллюзий, постоянно рассматривают объекты по отношению их телесных качеств и тех качеств, которые являются тонкими телесными качествами. И вот здесь как раз Агнитра, он воспринимает точно так же Пурвачити. То есть, видя ее внешность, ее прекрасную грудь, он уже говорит, ее сладкозвучные речи, он сразу говорит о том, что она кто? Брахман. И с самого начала говорится, что Агнитра, он охвачен вожделением. Таким образом, когда мы точно так же определяем, кто Брахман, а кто Кшатрия, кто Вайшья, то очень легко можно выявить, по каким критериям мы определили, что это Брахмана, а это Кшатрия, это Вайшья, это Шудра. И это четкое определение людей, которые понимают, каким образом нужно это определять, в знании, то есть по качествам. Они могут четко увидеть, что эти люди, которые принимают таким образом, вот эти все положения находятся под влиянием своего вожделения. Это вожделение. И смотрите, он здесь употребляет Писание. Он использует знания. Он знает о Кришне. Он знает о процессе очищения. Он знает о Майе, он говорит. Может быть, ты являешься иллюзорной энергией верховной личности Бога? И при этом все равно он принимает это живое существо Брахманом. Из каких критериев? Грудь, лицо, талия, бедра, прекрасные волосы, прекрасная, просто сладкозвучная речь и прекрасная, привлекательная, что? Улыбка. Вот точно так же Шрила Харидас Тхакура поясняет, как глупцы принимают духовного учителя, рассматривая духовного учителя с позиции его лица, его грудной клетки, его фигуры, его сладкозвучных речей и обворожительной улыбки. Точно так же глупцы принимают духовного учителя и тем самым находятся постоянно в иллюзии. То есть они не могут понять, кто является духовным учителем, кто является истинным духовным учителем. И когда живое существо ввергается вот в этот процесс определения, то есть когда оно пытается само взять и определить, то эти определения, они связаны с собственным положением живого существа, с его, самое главное, с его устремлениями и с его мотивами. Если мы рассмотрим положение Агнитхры, то мы увидим, что изначально Агнитхра прибегнул ко всем этим аскезам. С какой целью? С какой целью он начал это делать? То есть он хотел возвратиться назад к Кришне. Он решил достигнуть чистого преданного служения. Изначально, даже изучая всю эту науку, зная природу Майи, зная природу Верховной Личности Бога, зная, что кто-то какие брахманы, зная о благочестии, как получать их, то есть зная все эти постулаты ведические и зная эту науку, он полностью изначально был сконцентрирован на материальных мотивах и не пытался очиститься даже от этих мотивов. Поэтому все его знание, оно применилось только для достижения этих целей. Только для достижения этих целей. Точно так же и в жизни любого другого живого существа может произойти или происходит та же самая проблема. Когда живое существо изначально преследует материальный мотив, то есть хочет наслаждаться, и как раз вот это желание наслаждаться результатами изучения ведической литературы, даже изучением природы Верховного Господа, его потенций, то есть разных его энергий, изучение практик всевозможных, как правильно сосредоточить, как правильно получить, изначально полностью движимы вожделением. И живое существо даже не пытается и не хочет очиститься от этих представлений. Вот почему и говорится «пулга вайрагья». То есть с виду оно кажется очень отреченным, но в итоге оно постоянно сконцентрировано, такое живое существо, на результатах своей деятельности, и результатом этой деятельности является чувственное наслаждение. И Пурвачити является вот этим плодом, плодом такого ложного знания, притворного знания, о чем говорит как раз Шрила Прабхупада, о такой как качество, как пракрита сахаджи. То есть, преследуя сексуальные желания, человек выдает это за духовную жизнь. Преследуя просто свои пахатские, желая удовлетворить свои пахатские желания, человек выдает это за аспекты духовной жизни. И как раз мы можем рассмотреть всю эту базовую информацию или базовое теоретическое знание, которое представлено в Бхагавадгите. Как это знание можно превратить в практическое знание? То есть получить наставление, о чем говорит Кришна. «Вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные души видят истину и могут дать тебе ее». Вот как раз этот аспект выражается в том, что живое существо может не отказаться от своих эгоистических принципов. Поэтому очень легко разгадать каждого преданного, рассматривая, кого он считает брахманом, кого он считает продвинутым и кого он считает авторитетом. Поэтому в диалогах между Нарадой Муни и вот диалоги в четвертой песне, когда Нарада Муни дает наставление или объясняет Прачина Бархи, Бархишману, царю Бархишману, то царь Бархишман, он пытается обвинить своих учителей в том, что они обучили его неправильной науке. Но на самом деле то, что он принял таких учителей, причина была где? В ком была причина? В нем, в самом Бархишмане. Поэтому Прабхупада говорит, когда человек хочет обмануться, всегда приходят те, кто ему дает то, что он хочет. То есть это зависит от нашей зрелости, что мы хотим получить от определенных эзотерических практик и деятельности. Вот, допустим, человек хочет таким образом действовать, как тут же появляется Блаватская. То человек хочет таким образом действовать, тут же появляются Рерихи. Тут же человек хочет так действовать, тут же появляется Шри Чинмой, Айрабинда. Все. То есть, как только появляется такая прослойка сознания, как тут же появляется такой уровень информации, который позволяет культивироваться этой системе для того, чтобы ускорить процесс чего? Разочарования. Ускорить процесс разочарования. Поэтому Кришна говорит, что они запутаются в последствиях, в этих изысканиях и будут разочарованы. Они будут видеть крушение всех своих надежд на знание, процветание и на высшую цель. На высшую цель. Они увидят этот крах. И как раз этот крах побуждает живых существ принимать более возвышенную философию или идти уже более серьезней по пути знания. Вот, что это означает? Когда мы процеживаем любую информацию. Вот есть одно из оскорблений такого в святого имени. Считать славу святого имени и науку о святом имени плодом воображения и преувеличением. Это вот есть такое же оскорбление. То есть так же, как мы, допустим, читаем ведическую литературу, и мы видим, что, допустим, спать перед открытым алтарем является оскорблением. Но человек, он недостаточно квалифицирован. Почему? Он не понимает, что это такое. То есть он не понимает, как это действует. И поскольку отсутствует понимание, а почему отсутствует понимание? Поскольку нету что? Преданного служения нет. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря этому он приобретает знания. Таким образом мы видим, что нету преданного служения непосредственного Кришне. Вот точно так же Агнитхра, он якобы совершает, он знает о Майе, знает о Верховной Личности Бога, значит он изучает эту систему. Он даже практикует эти вещи. Но куда направлена цель? Вот почему Шрила Рупа Госвами описывает эти виды освобождений. Саюджи, Санидью, Сарупью, Салокью, Санидью. То есть описывает эти пять видов освобождения. Но также описываются и начальные стадии, связанные с намапаратхи. То есть вот в процессе бхакти, в частности в воспевании и также в деятельности, в преданном служении. Когда живое существо еще недостаточно очищено, оно может устремиться к плодам своей деятельности. И ведическая литература описывает эти кармаками, сиддхаками, мукти или гьянаками, мукти, пхукти и муктиками. Они идут в одном разделе. То есть живые существа, просто желающие освободиться из круговорота рождения и смерти, поскольку они полностью осознали, что и страдания являются страданиями, и они еще так высоко развили свой интеллект, что поняли, что и наслаждение – это и есть одна из разновидностей, что страдания. То есть они поняли, пришли к выводу через свой интеллект, через развитие своего коэффициента интеллекта, они поняли природу материального наслаждения, что природа материального наслаждения – это то же самое иллюзорное страдание, то есть то, что человек принимает за наслаждение, на самом деле является ядом. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, то, что нектар, сначала нектар, в конце яд. То есть, если вы возьмете, Прабхупада давал такие примеры, возьмете очень вкусный сладкий напиток, нектар, и туда бросите цианистый калий, то вкус цианистого калия, он будет полностью подавлен вот этим нектаром. Но это не означает, что вы это выпиваете и остаетесь живым. Вы выпиваете это и падаете замертво через несколько секунд. Точно так же и вот эти материальные чувственные наслаждения, природа их, подобны яду. Это лишь кажется, что они такие вкусные и прекрасные. Так же, как вот описываются эти половые взаимоотношения. Половые взаимоотношения очень привлекательны. И живое существо полностью устремляется. Огонь вожделения так сильно притягивает живое существо, что с 7-й песней Шримад Бхагаватам сравнивается как мотылек, летящий вот на этот, на огонь, и сгорающий в этом огне. То есть он так привлечен, что даже не видит, что это смерть. Что он привлекается этим огнем, этим теплом, этим светом и хочет туда внутрь проникнуть только для того, чтобы сгореть полностью. Сгореть в огне своего вожделения. И живые существа в этом материальном мире также устремляются к этим чувственным наслаждениям, чтобы просто погибнуть в огне этого вожделения. Этот пожар, этот мир горит в этом огне вожделения. И говорится, что когда мудрецы, человек, проходящий вот эти стадии формирования, он понимает, что наслаждение является тем же ядом, то есть есть разновидности яда. Страдание – это горький яд и быстро действующий, а наслаждение – это сладкий яд и действующий какое-то определенное время. Вот есть разновидности ядов. Вы знаете, да, есть такая, описывается где-то в Шримад Бхагаватам, в комментариях Шрила Прабхупада приводит такой пример о разновидностях яда. То есть яд бывает разный. Когда мы хотим сразу, то есть уничтожить там кого-то, или там, допустим, отравители. Отравители колодцев, отравители жен, отравители мужчин. Там есть описание, где как раз ады, разновидности адов. Вот, по-моему, во второй части 5-й песни Шримад Бхагаватам, там есть где-то, по-моему, такие вот объяснения. Я точно не помню, вот как раз там, где, на какие планеты, куда попадают, как они... И вот разновидности ядов есть. Когда яд действует мгновенно, и есть яды, которые действуют со временем, чтобы не уличить отравителя. И вот есть разные, так сказать, лекаря такие или знатоки, которые могут такой компонент яда сделать, чтобы отравили, человеку прошло уже много-много времени, так сказать, кажется, что вас уже никто не найдет, потому что прошел год, и человек через год умер. Только от этого яда. То есть яды, действующие даже таким образом. Но это не умаляет их ядовитости. То есть никто не может сказать, что это нектар, если он понимает, что это такое. И сам тот, кто их готовит, эти яды, он понимает, что у всех у них одна природа. Просто одни мгновенного действия, а другие такого длительного воздействия, чтобы не уличить преступника, кто являлся отравителем. Поэтому также и говорится, что эти все утехи чувственных наслаждений, и когда женщина соблазняет мужчину, или мужчина пытается соблазнить женщину, то они взаимно действуют, как вот этот яд, который будет действовать потом. И он так подействует, что человек даже не поймет, что это этот человек его отравил. И тот человек, он никогда не поймет, если с той стороны это начинается делать, он тоже никогда не уличит, что... И иногда лишь в момент вот этой агонии, то есть когда вся эта система, так сказать, она поднимается в ум, и человек начинает в интеллект, он начинает анализировать, он видит, кто являлся причиной его смерти. Как в этом анекдоте, так сказать, когда человек умирает, несут венки, и ребенок, он спрашивает отца, идя на похоронах какого-то человека, и он говорит, от чего он умер? Он говорит, посмотри и почитай на венки, начни с самого начала, ты поймешь, кто в первую очередь его, так сказать, уничтожал. И там написано, от жены, от детей венки, там, от правкома, от завкома, от трудового коллектива, от тех, от всех. И, то есть, вроде бы такой анекдот, но на самом деле, если рассмотреть в знании, то есть, проще, и, так сказать, но в итоге не они являлись причиной, так сказать, его смерти, а его, вот как здесь в Бхагаватам рассматривается Агнитхара. Мы можем настроиться, читая Бхагаватам, настроиться противоположно к женщинам, к их груди, к их талии, к их сладкозвучным речам там, или к чему-то. Но изначально, что такое йога? Когда мы начинаем видеть связь этих вещей, что изначально? Изначально с чем они были связаны? И говорится, что изначально это вожделение Агнитхры. Это вожделение Агнитхры. Поэтому Кришна точно так же в Бхагавад-гите, он не перечисляет объекты, которые являются причиной падения. Он саму причину. Он четко указывает Арджуне на причину того, что эти объекты становятся якобы. Это вот как это, двеша, да? Ложная ненависть к ложным источникам страдания. И вот мы, смотрите, сколько людей плохо относятся к матаджам, сколько матаджи пытаются убегать от Прабу. Это же и говорит показатель того, что это двеша, да? То есть это клеши, панча-клеши, то есть эти клешахни, процесса клешахни еще нету. Там, допустим, отношение такое к родителям, к друзьям бывшим и так далее. То есть почему такое отношение? Потому что человек еще не прошел даже этой ступени, клешахни. То есть он еще очищается только. И потом как... следствие клешакни, то есть еще человек не лишился этих клеши, поэтому в нем не происходит этот процесс. Как он называется, кто помнит? Развитие хороших качеств. Вот видите, а для чего мы это изучаем? Ну раз перечислите тогда, что такое клеши. Перечисли, Саша, что такое клеши? Не знаешь. Инициируй, перечисли, что за клеши. О чем я говорю? Давай, помогай ему. Нет, я подождите, я спрашиваю. Скажи, что это за клеши, от которых... Не говорите на санскрите, говорите хотя бы на русском. От чего ты здесь пытаешься избавиться? Ложное отречение. Ложное отречение, нет. Нету там такое, панчик клеш, ложное отречение. Первое, что? Нет непривязанности. Так для чего же тогда мы все это изучаем? Как можно освобождаться от того, чего мы даже не помним? Ну скажи, от чего надо освобождаться? Что за клеши? Это называется лишь первая ступень. Вот так вот, видите, а компьютер, так сказать, много знает, как, где, что. Поэтому и говорится, что человек не может продвинуться. И Агнитхара, он выступает точно в такой же роли. Он теоретически это знает, но это не беспокоит его сознание. Он не пытается от этого избавиться, поэтому это не включено в его сознание. Это не включено в его память, в его разум. Если мы этим пользуемся каждый день, да, то это мы знаем точно. Нас хоть когда, потому что мы этим пользуемся каждый день. Если спросить, вот, допустим, увидел, что нету очков. Он всегда бы увидел, что нету линз, нету очков. Почему? Потому что они жизненно необходимы каждый день. Вот я еще, допустим, могу и без очков обходиться. Конечно, с очками лучше, но могу и обходиться без очков. Вот так же и в практике преданного служения. Мы можем обходиться без этих знаний. Но когда мы продвигаемся, когда на самом деле наш мотив и план наш сконцентрируются на этих вещах, тогда мы чувствуем, вот это называется абхидея, жизненная необходимость, мы без этого не можем обойтись. Это и называется что? Прайоджана. Смыслом жизни это стало. Мы не можем вообще жить, дышать без этого. Каждое утро мы сразу это надеваем, потому что мы без этого ничего не видим. Мы не хотим так видеть мир. Как-то непонятно, кто это зашел там, Лакшми Нараяна или Лила Шакти, или кто там, Кришна Према, Майя, кто это? О, Браман! какие-то груди торчат. Лакшми Нараяна, что ли? Мы не хотим. Но когда мы одеваем очки, то есть когда мы используем это знание, тогда мы видим вещи такими, какие они есть. О, это пришел Лакшми Нараяна, так сказать. Или о, это пришла так и крутит пропеллером. Мы сразу понимаем, что происходит. Также это знание. Если мы не употребляем его вот сейчас, то вот сидим вот так все время и спим. Это четко указывает, что мы не хотим отказываться от своего вожделения. Говорит о том, что у нас грязные мотивы, и мы не хотим. Раз эти грязные мотивы, значит, мы постоянно находимся под влиянием обусловленного сознания. Все, что мы говорим, это бред. Как бы он красиво не выглядел, и мы не говорили, а это не Майя ли верховная? Верховной божественной личности. Как бы мы санскритские фразы не говорили и не сидели там Харе Кришна, Кришна, Кришна. Как бы мы себя не вели, на самом деле сразу можно выявить, что этот человек материалист, он не хочет избавляться от вожделения, он и стремится, и он не хочет таким. То есть мы сразу можем определить его статус, его уровень. Точно так, то есть изначально человек пришел с этими. Поэтому Прабхупада описывает, что нужно обязательно постараться следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Для чего? Это неразвитость желания. И поскольку человек неправильно следует, это желание что? Не развивается. Поэтому Кришна говорит, ты разовьешь желание достигнуть меня, следуя. Но когда мы неправильно следуем, или не следуем, будем говорить, то это желание что? Не развивается. И правильно следовать, это не только прыгать возле божества, так сказать, поднимать руки или что-то. Правильное следование, все описано где? Где написано, описано правильное следование? Где в наставлении? Вот что такое правильное следование? Бхагавад-гите. Это и есть Самбанда Гьяна. Там как раз описывается чистое преданное служение, карма-йога в сознании Кришны и так далее. В Бхагавад-гите описано эти, как правильно следовать, что такое на самом деле знание. Могу ли я с позиции тела подходить к людям, их сладкой речи, мягкого голоса или громкого голоса, чтобы определить, что они браманы. Или как вот они так себя ведут или так ведут. Что за знание, каким пользуюсь я, что с моей решимостью, что с моим видением. Все описано в Бхагавад-гите. Какое у меня понимание, что я принимаю за одно, а другое, что в итоге я так сказать. Все это описывается в Бхагавад-гите. Это есть Самбанда Гьяна. И пока человек не укрепился в Самбанда Гьяне, он никогда не может очистить свою наму. Он будет всегда находиться на нама-аппаратхе. То есть просто подолбить это святое имя, чтобы не страдать, но чтобы наслаждаться. Чтобы наслаждаться. Поэтому изначально это живое существо, оно будет вынуждено, что Прабхупада говорит, соскользнуть с пути преданного служения. Поскольку, не желая прогрессировать, оно не сможет продвигаться. Оно не сможет выйти из-под влияния века Калли. Оно не сможет выйти из-под влияния низших духов, привидений, демонов, звезд и так далее. Оно не может выйти. А раз человек вот в плену этого всего находится, он не может вырваться из своей прарабдха кармы. И он постоянно просто находится вот в этом состоянии. Поддержание, что является оскорблением. Поддержание какого-то определенного статуса. Это вот как мы раньше смеялись, как вот, допустим, вы видели, да, мавзолей Ленина. То есть вот это уже умерло, но это все еще поддерживают. И Прабхупада это называет украшением мертвеца. Все это становится в итоге, превращается в украшение мертвеца. Поэтому является оскорблением. То есть сделать ее, как вот как Прохлада Махарадж это называет, заброшенными колодцами. Заброшенный колодец. Да, факт, это колодец. Но из него ушла вода, он высох. Этот колодец выход. Форма колодца осталась, все осталось, но оттуда невозможно испить этой расы. То есть из этого святого имени невозможно, он засох. Это воспевание сухое. Это лекция сухая, это поведение сухое. Невозможно испить туда что-то. И так далее. Итак, вот эти все взаимоотношения, описанные в Шримад Бхагаватам, они постепенно позволяют раскрыть, то есть проблему, почему живое существо не может продвинуться, почему оно не прогрессирует, каким образом нужно действовать, какие существуют эти знания, как мы определяем все это. То есть изначально, имея такой мотив, мы выбираем таких браманов, выбираем таких авторитетов и так далее. Потому что они неплохо сочетаются с нашими что? Мотивами, с нашими материальными желаниями. Вот почему мы видим всю эту, так сказать, переструбацию постоянную. То пятое, то десятое. То есть, когда у человека был искренний мотив, но такой искренний какой? Такой он хотел Кришне, все, он думал, что так легко и дешево. Тогда он принимает вот этого человека, поскольку он говорит ему о Кришне. Но когда он сталкивается с какими-то определенными трудностями, то есть не удовлетворяется его ложное эго, он сразу ищет авторитета, который бы мог бы пойти что? На поводу его представлений. Или, по крайней мере, такой же, что он так же мыслит, как он, чуть повыше только. И он сразу принимает такого авторитета. Он не может даже удержаться на авторитетности того человека, который его на самом деле связал, так сказать, умственно еще на уровне интереса, связал с Кришной. И давал ему какие-то определенные указания. Поэтому он начинает метаться от одного авторитета к другому, от того. Потом, пока не разочаруется, опять приходит к тому авторитету и говорит: «О, оказывается, вы мой авторитет, я только сейчас это понял». И так далее. И он начинает метаться, потому что не может понять, каким образом нужно действовать. А почему он не может понять? Потому что понимание не приходит, потому что он изначально начинает совершать служение для своих вот этих целей, для этих мотивов. Для этих мотивов. Он изначально опять совершает эти мотивированное, это преданное служение. Поэтому многие преданные не смогли предаться Шриле Прабхупаде. Потому что эта вот часть, которая позволяла им достигнуть каких-то, она исчезла. И связь со Шрилой Прабхупадой была разрушена. Точно так же мы можем видеть в духовной жизни, эта связь может разрушаться, но не в силу отсутствия этой связи, а в силу отсутствия наших правильных устремлений, деятельности и так далее. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит: многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Вот почему никто не развил, никто не научился не спать, никто не научился не оскорблять, никто не научился прощать, никто не чувствует свои связи с преданными, со святым именем, не развиваются вкусы. То есть человек не развивает энтузиазм, постоянно рассокрушается. Ничего, то есть ухудшение какое-то происходит с каждым разом. Не улучшение, то есть внутреннее сердце не удовлетворено, все больше неудовлетворенности и боль. Почему? Это четко объясняется Кришной. Они поклоняются мне, это факт. Но они не принимают меня в сердце. Они неправильно это делают, поэтому результат такого поклонения иной. А какой результат? Они видя свою несостоятельность в чистом преданном служении, поскольку совершают его неправильно. А раз преданное служение не идет, не очищается, значит живое существо сохраняет эти анартхи. Асад Тришта, Хридая Дурбальян, вот эти все аппаратхи, оно сохраняет, нама аппаратхи. Все. И раз оно сохраняет, значит оно будет вынуждено прельститься результатами своего поклонения. Вынуждено. Вот почему один медитировал, почему говорится, что преданный медитировал на Кришну, пришла майя и начала соблазнять, и он не прельстился. Другой сидит, медитирует, и только бубенцы зазвенели, как ум его сразу пришел в возбуждение. Почему же ум пришел в возбуждение от бубенцов? А у того человека не пришел в возбуждение ум от бубенцов. Почему? Один правильно совершал, а другой неправильно. Тоже в один объект. Поэтому вынужден был ум прельститься этими вещами. Это произошло автоматически. Автоматически. Невозможно удержать эти чувства от их объектов, если они все полностью не вовлечены. Хришикеша. Хришикеша севая. То есть чувства, которые предназначены для служения Хришикеши. То есть каждое чувство вовлечено должно быть в служение Кришне. Глаза, уши, язык, обоняние, осязание, ноги, руки. И Прабхупада везде описывает этот пример Амбариши Махараджи как идеал. Он пишет не только в Бхагавад-гите. Вы потом заметите, что во многих писаниях Амбариши Махарадж во многих комментариях ставится как идеальная личность, вовлекшая все свои чувства в поклонение Кришне. То есть это, вот вы заметили, Прахлада Махарадж, особо культивируемая, да, личность, особо культивируемые, значит, Шрила Наратама, да, Святой Гуру, Госвами. И вот мы можем посмотреть Шрила Вишванакчи. То есть не так-то много людей постоянно обсуждается со своим уровнем реализации по отношению к преданному служению, к его отклонениям или к его превосходству над этими всевозможными временными целями. Вот почему живое существо не может прогрессировать, то есть не может совершить настоящий истинный прогресс, поскольку не отказалось и не знает, как избавиться от своих мотивов. К Как избавиться от этих мотивов? Как очиститься? Поэтому говорится, что живое существо должно с самого начала понять, что же такое Шрадха, что такое Садху Санга и что же такое Баджана Крия. Баджана Крия. Как Баджана через деятельность, как святое имя на самом деле становится более совершенным мое воспевание, поскольку благодаря воспеванию я могу очищаться от всех этих проблем. Как же улучшить свое воспевание? Человек думает, я должен повторять больше мантры, больше кругов или там чего-то. Но Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности», комментируя Бхакти Расамриту Сингху, он говорит, я позволил своим ученикам читать 16 кругов всего. Но я на основе указаний Шрилы Рупы Госвами и своего духовного учителя полностью пояснил им систему, каким образом это святое имя, эти 16 кругов могут выцедить для человека искреннее святое имя без оскорблений, которое поможет живому существу полностью выйти из круговорота рождения и смерти, достигнуть всех результатов кармы, гьяны и йоги. И если живое существо пожелает высшее благо, то есть полностью подняться до шудханамы, до према, према-бхакти, то есть вернуться на Голоку Вриндавана. Вернуться на Голоку Вриндавана. Как через определенные правила и предписания. То есть показать через это преимущество преданного служения, преимущество сознания. Что вся ключевая проблема, она исходит из сознания. И если сознание не изменено, а сознание изменяется только лишь через одухотворение интеллекта, то есть развитие и одухотворение интеллекта, то есть вот это вот, о чем мы говорили, ухо, являющееся первым фактором, то живое существо практически не может подниматься, не в состоянии подняться, поскольку преследует, еще не желает уходить или не желает возвращаться или не желает отказаться от своих материальных представлений. Поэтому Шрила Прабхупада везде подчеркивал, добровольность является первоосновой результатов преданного служения. Если живое существо недобровольно это делает, то оно будет ввязано в какую-то определенную материалистическую деятельность. То есть оно, значит, сковано какими-то определенными материальными обстоятельствами. Поэтому оно может совершать преданное служение, но делать это недобровольно. Недобровольно. Как вот это вот сукриты называется. То есть совершение благочестивой деятельности в преданном служении. Благочестие, то есть как карми. То есть пракрита. Пракрита бхакти. То есть на этом уровне действовать. И поэтому Кришна в Бхагавадгите он объясняет Арджуне, что теперь ты все выслушал, подумай и поступай, как знаешь. То есть сохраняя его, вот этот аспект добровольности. Поэтому каждый раз, когда мы слушаем какую-то лекцию или обсуждаем, читаем какую-то книгу, мы должны очень хорошо помнить, что эти все произведения обращены к нам, непосредственно к нашему вот этому свободе. То есть эти писания еще раз подчеркивают нашу свободу выбора. Это Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, читание Чаритамрита, указания духовного учителя. Все они в первую очередь облачены в эту самую важную концепцию. Концепцию добровольного принятия. Поскольку это и есть тапасия, аскеза. Почему Брахма услышал тапа-тапа? Он добровольно принял тапасию, и результатом добровольной тапасии являлось что? Что он понял, увидел Кришну и даже получил рукопожатие. Рукоприклание, это как это, рукоположение, или как там, рукопомазание, я не знаю, как это уж называется там по-русски, так по-христиански такое есть. То есть, вы представляете, что это такое? Он непосредственно соприкоснулся в определенном сознании с Кришной и полностью был благословленной личностью, то есть, это только из этой тапы, то есть, приняв добровольно все эти неудобства. Добровольность. И вот откуда проистекает вот этот результат реализации, что кто-то может получить эту милость, а кто-то нет. Поэтому Кришна объясняет в Бхагавадгите, он говорит, если человек не совершает, не исполняет этих обязанностей из страха перед физическими неудобствами или как обременительные их считает, поэтому пытается избежать, он никогда не поднимется до знания. И он никогда не поднимется до отречения. Вот в чем страшно. Он никогда не отречется от своей зависти, от своей похоти, от всего этого, он так и остается привязанным. Потому что не исполняет этих всех вещей правильно, не действует таким образом. Его отречение, пол говоря, ложное. Он только и думает об этом, как это заработать. Поэтому он будет вынужден прельститься результатами, материальными результатами этой деятельности. Также и Агнитхра, он сидел, вроде бы такой йог, да, со стороны ты скажешь, прямо вообще уже собрался в духовный мир, а тут бубенцы. И он говорит, ах, падла, бубенцы сбили с толку. А тут еще брахмана с титьками проявился, и с такой прекрасной речью с брахманичной, просто парамахамса, просто бедра парамахамсы, а попка, ну вообще от марамы. А запахи, ну запахи вообще, запахи просто вообще удивительные, махатмические. Вот что происходит с живым существом, которое... Оно вынуждено прельститься этими вещами. Точно так же, как эти все истории, как там этот йог сидел под водой, и он, так сказать, якобы медитировал, так сказать, на Кришну, но изначально, не избавившись от этого, то есть не действуя правильным образом, сохранились все эти желания в сердце, и как результатом всех этих желаний, он что, открыл глаз? А зачем он его открыл? Он начал искать объекты. Это желание поисков объектов чувственных наслаждений. Вынужденно, из сердца это тянет. Поэтому он не выдержал и открыл глаз. Ну, немножко. С кончика носа переместил. Он туда. И вдруг видит рыбки. Все. И он подумал, о, рыбки, зараза. Рыбки виноваты. Это рыбки Арджуна, вечные враги живого существа. И так далее. Теперь мы можем на основе Шримад-Бхагаватам видеть, откуда проистекают эти проблемы. У меня будут новые дети, или я получу миллион, я буду, вот наконец-то я буду счастлив. И материальным образом еще это пытаться реализовать. То есть это две причины в одной включены. Дальше кто помнит, что? Двеша. Это ложная ненависть к ложным источникам страдания. Это вот о чем я говорил уже. И последнее. Абхинивеша. Что это значит? Привычки. Привычки, склонности и желания, принесенные из прошлых жизней. Нужно это выявить. Точно так же это устраняется. Устраняется благодаря повторению. На первом лишь этапе все это начинает устраняться просто при правильном повторении святого имени, внимательном и избежании вот этих 10 оскорблений святого имени и включенными в этот процесс, который называется крия. Крия-йога. Ее называют как крия-йога. Бхаджана. Почему бхаджана? То есть йога прославляющая, то есть всеми этими действиями мы прославляем Святое Имя. Своим подъемом мы прославляем Святое Имя, своим изучением книг мы прославляем Святое Имя, своим риском мы прославляем Святое Имя, своим мытьем полов, кухне, туда-сюда. Все, что мы делаем, своим подчинением авторитетов и правильным вот этой деятельностью, все это прославляет, улучшает нашу мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Именно это. И чтобы постепенно человек понял, что бхаджана без крии, она никаким образом не действует. Бхаджана, то есть вот это наше воспевание, повторение джапы, так сказать, молитвы все, они без крии, без деятельности, которая постоянно усиливает вот это, раскрывает, это саммаведа, она раскрывает всю суть, сокрытую от дураков, так сказать, весь вот этот звук сам. Раскрывает через определенные предписания, поведение, режимы и все остальное, подчинение. Оно раскрывает, и наша вибрация становится все более могучей. То есть устраняется туман неведения и облако анарт. То есть постепенно это все приходит в действие. И таким образом мы можем прогрессировать довольно быстро. Довольно быстро можно прогрессировать. Довольно быстро. И это иллюзия, что там надо 5 лет, 10 лет. Можно довольно быстро. Это зависит от наших устремлений, от нашей решимости. От нашей решимости и разборчивости вот этой. То есть, насколько мы на самом деле хотим продвинуться. А вот это желание, оно проистекает из того, что мы не можем привлечься. Значит, Шрила Прабхупада, он еще иногда объяснял, что живое существо, оно порой видит Кришну, но не может им привлечься. В такой степени. В силу результатов своей прошлой греховной деятельности. Поэтому говорится, что вайшнавы, они молят Кришну, чтобы живые существа привлеклись этим. Они молят. Поэтому мы видим, что Кришна вот в источнике вечного наслаждения, он привлек до какой-то степени там этого человека, да? Перед Кубжитой, как он был. Красильщик, да, краски. Он в какой-то степени привлекся к Кришне, но не хотел рискнуть ради Кришны. И поэтому он был убит. Кришна убил его и дал ему что за это? Саюджи. То есть Кришна убил его. Он не хотел рисковать. То есть он не воспринимал себя... Он вроде бы и привлекся к Кришне, но привлекся им не персонально, да? То есть не принял его вот с его интересами Кришны, чтобы для него, а принял его вот просто, ну вот как вот внешне. Поэтому не хотел принимать его внутренне, то есть не знал до конца. И вот поэтому, значит, такой, как сказать, проявил вот такое качество. Так был убит, и раз Кришна его убил, значит, он попадает. Ну, там и такая, так сказать, игра, лила. Итак, в заключение, еще раз я хотел бы сказать, что чтобы продвигаться на самом деле по пути к преданному служению, хотя бы вы бы поняли, ну, мы бы поняли, я не знаю. Я, по крайней мере, ну, стараюсь об этом думать и хотел бы вас вдохновить на это, поскольку я вот в течение 3 лет практически рассказываю об этом людям на культуре. И они думают, что они поняли культуру. Все они поняли и считают такое ее дешевое, так сказать, для дураков. Лакшми Нараяна проповедует культуру, но она для таких, для новичков. Но даже вот то, что я рассказываю в культуре, да, вот эти все процессы, это кармы и все. Если человек это не использует, преданный в своей собственной жизни, то при чем здесь эта вся киртана? Кому она, так сказать, приносит какую пользу? В лучшем случае это все превращается в этот один сплошной, так сказать, как она там, оскорбление, то есть кармическая деятельность, которая на самом деле является оскорбительной в этом процессе. И живые существа несут урон, то есть ущербность несут, постоянно несут ущербность этих вещей. То есть время, оно настолько серьезный фактор. Поэтому, когда чакра прилетает на Биласварги, там демоны эти наслаждаются, они только видят эту чакру. А чакра, это вы знаете, да, что такое чакра? Тоже. Сударшана чакра, вы знаете, что это? Да. Одно из проявлений Сударшана чакры, это кала чакра. Она является временем. Поэтому они не там не следят за ходом времени, демоны, это демонично. Если преданные не следят за ходом времени, что жизнь она очень коротка, почему говорится 7 дней до смерти Махараджа Парикшита и так далее. Если преданные думают, что времени много, Прабхупада везде говорит, время мало, глупо терять время, да, помните? Вот есть такой баджан, такой современный, он там говорит, терять время нонсенс, он говорит, глупость это, терять время, не теряй время, чан гари кришна, он там такой, и... Прабхупада все время это подчеркивал. И вот, говорится, на Биласваргах они демоны, они не за ходом времени не следят, так сказать, вообще. Кто-то там еще за ходом времени, где-то в других планетах, на более высших планетах, не следят за ходом времени. Почему? Потому что они просто наслаждаются, и те, и другие наслаждаются. Но когда прилетает эта чакра, время, когда полубоги, у них чакра, так сказать, также прилетает она, потому что они ее не так реально, может быть, видят, как сказать, а они просто видят, что время истекло. И пришло это падать опять на землю. Демоны, так сказать, истекло время, так вот быть такими, так сказать, наслаждаться всем этим. Так или иначе. Поэтому говорится, что это довольно демонично не воспринимать правильно время. Поэтому в этом диалоге, о котором я тоже рассказываю на культуре, когда Кали, он, мудрецы, они там, кстати, как-то его так восприняли не очень правильно. Он сказал, я пришел по велению великого времени. И это было показано мудрецам Лесанами и Шарани, что они тоже... были немножко, так сказать, еще недостаточно продвинутыми, поскольку не учли это течение времени. Они хотели так, чтобы здесь так все было вот так вот без времени. И он сказал, я пришел по велению великого времени, и вы не должны ко мне так относиться. Вы не должны, то есть я пришел как полномоченный, и я должен исполнить эту миссию. Пришло время. Пришло время. И Кришна объясняет Арджуне, я всепожирающее время. Я всепожирающее время. Точно так же говорится, изначальные наши желания, к чему я хочу сказать, что изначальные наши желания, они и находят в этом процессе то, что изначально является нашим желанием. И если мы все-таки, вот почему эти храмы, эти духовные учителя, президенты, они все так пекутся за то, чтобы мы правильно, так на нас, так сказать, как мы говорим, наезжают там и что-то. Только лишь для того, это такое особое сострадание вайшнав, что... Сейчас мы пытаемся спасти это общество и также на него наезжаем со своими книгами, так сказать, с тем. И никто, кто может оценить эту заботу преданных об обществе, о живых существах? Кто? Только тот, кто понимает, что происходит. Но понимать это может только человек, сам совершающий эту деятельность. Сложно понять эти вещи. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Итак, еще раз прочитаю. Этот стих. Здесь вот еще удивительный этот момент. Стих начинается с такого качества. «О лучший из моих друзей!» Он считает, что это истинный друг, поскольку он все прямо полностью подходит к его желаниям. Поэтому раз он все полностью удовлетворил его чувства, значит он его кто? Прабхупада говорит, тот, кто удовлетворяет все наши чувства, он наш друг. А кто их не удовлетворяет, он наш враг. И вот эти такие вот люди на таком этапе, они также выбирают авторитетов. Тот, кто удовлетворяет их представление, их чувства, он их авторитет. А тот, кто их не удовлетворяет, он не их авторитет. Он их авторитет. Таким образом все происходит. Хари Кришна. О, лучший из моих друзей, прошу тебя, покажи мне, где ты живешь. Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взоры и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, поэтому у них такая приятная речь и очаровательная улыбка. Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Нет, Абхидея этого получается. Самбанда – это означает взаимоотношения. Знание о своих взаимоотношениях и о взаимоотношениях и с тем, и с другим. Самбанда Гьяна – это значит не только о взаимоотношениях с Кришной, но одной из ступеней Самбанда Гьяна является о своих взаимоотношениях вот с этой материей, как она действует. То есть, как Кришна начинает. Гуны материальной природы, то есть, все, пятое, десятое, он объясняет кала, время, карму. Все. Потом выявляет Ишвару, что за этим стоит Кришна. Он начинает живые существа, как они, поле деятельности, там, как вот все это, живое существо, душа и так далее, далее, далее. И подводит живое существо к взаимоотношениям с Кришной, преданное служение. Это и есть Самбанда Гьяна. Абхидея – это значит получение указаний духовного учителя. То есть вдохновить на эти взаимоотношения. Тот, кто дает указания и вдохновляет, как эти взаимоотношения осуществить. И прайоджана – это означает, когда эти указания и это знание о своих взаимоотношениях становится единственным смыслом и жизненной необходимостью. Только единственное – это прайоджана. И так состоит из этих трех частей – самбанда, абхидея и прайоджана. Как следствие избавления начинают развиваться хорошие качества. Это развитие хороших качеств. Как следствие избавления от этих. Эти качества, они сами начинают приходить, поскольку, представьте, неведение уходит, уходит эгоизм, материализм, это все. И через процесс преданного служения, факте, да, через слушание Шримад Бхагаватам, и значит, одно сразу начинает заменяться другим. Поскольку это очищение происходит. Клешакни – это процессы очищения. А как следствие очищения – проявление знания. Да? Это знание, вот говорится, по мере очищения это знание проявляется. А знанием называются что? Качество. Теперь понял, как этот процесс происходит. Так вот, они и развиваются в процессе клешакни. То есть ты отказываешься так действовать, значит, культивируешь духовное поведение, духовное знание этим, культивация этих духовных всех действий, ты постепенно очищаешься. И для тебя уже такое поведение или такие качества становятся что? Естественными. От неестественности они постепенно превращаются в естественность. Как Прабхупада приводит процесс желтухи и сахара. То есть человек ест сахар, и он горький, но постепенно тот же самый сахар начинает быть каким? Сладким. Так же это. То есть сначала этому неудобно, неприятно так себя вести, может быть он не хочет, но он понимает, что если я так буду себя вести, я постепенно очищусь, и это поведение, оно становится что? Натуральным. Да? Натуральный сахар. Пропада именно эти примеры приводит. А что значит вести себя ненатурально? Вот что значит вести себя ненатурально? Это тоже мы должны разобрать этот вопрос. То есть, когда это не соответствует нашим целям и не соответствует нашей вере. Понимаете? То есть, когда мы этим поведением преследуем цель, что очиститься, да? Мы преследуем таким. То есть, понимая, что именно такое поведение самое разумное, то это не является притворством, это является причиной нашей разумности. Вот представим, мы точно знаем, что мы обидели человека, и мы приходим, извиняемся. Это что, притворство или это осознание и разумность? Но мы же не смогли избежать этого оскорбления. Поэтому, поскольку мы еще не избежали, да, естественно, у нас происходят эти оскорбления, мы вынуждены что делать? Извиняться. Так ведь? Точно так же. То есть, у нас еще нет естественного положения, так сказать, не совершать оскорбления. Поэтому мы должны извиняться. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашада Гауру Бхакта Вринда. Мы должны извиняться. Ван Чакал Патарубеш Чакрипа Синху Бева Чапатита Нам Павайна Бева Вишнава Намаха. Мы должны все эти две вещи сохранить еще в определенном действии, поняв, что это неправильно. Или заподозрив, что это может причинить, поверив, что это причинит нам беспокойство, поскольку цель наша продвигаться, то это приводит нас к определенной деятельности. Мы приходим к этой личности, которую мы посчитали, что мы ее оскорбили. Это предписание. Мы должны, это долг. То есть так только избавиться можно от оскорбления. Упасть в стопы к этой личности. Мы должны упасть в стопы. Это не просто пришел и сказал, извини. Он говорит, да ладно, ладно, что там, ничего не было. Это значит, мы уже неправильно делаем. Значит, результат будет другой. Поэтому ведическая литература не преувеличивает. Это значит, мы совершаем другое оскорбление. Считаем, что вот такое поведение – это преувеличение. А считать, что это плод воображения или преувеличения – это тоже оскорбление святого имени. Потому что слава святого имени здесь, в материальной науке, когда мы пытаемся вот это сказать, она преуменьшена на самом деле. То есть настолько трансцендентная слава и могущество святого имени, что его невозможно высказать даже, невозможно описать. И вот все, что получилось в Вьясадеве или Шриле Харидасу Тхакуру, вот как-то словами это вот воплотить, выразить словами, это преуменьшение даже этого. То есть поэтому он считал себя, так сказать, оскорбителем даже. Так сказать. Он, даже когда он говорил о славе святого имени, он плакал от того, что он не может выразить это вот состояние. Он не мог выразить. Почему Шичитани Махапрабху плакал, он показывал эту бхаву? Потому что он испытывал такое чувство, что не мог его выразить, и из-за этого страдал. И поэтому слезы катились из его глаз, что он прямо не мог даже. Как вот, как это вот оттуда? И он от несовершенства сокрушался, что какой я падший, я не могу это чувство выразить. И это давало эту падшесть, вот это материалистическое вот это, что, ощущение и так далее. Это слишком могущественные вещи. Слишком могущественные, чтобы мы смогли так говорить. А как вы там себя чувствуете на уровне паракея, бхавы? Так только может сказать человек, который вообще ничего не соображает. Просто это такой вот, ну, глупец, так сказать, он бросает эти фразы, так сказать. Но потом со временем мы начинаем осознавать, что за этим стоит. Что за этим стоит? За этими ощущениями, за этим прыганием перед божествами. Что за этим стоит? Поднятием рук и так далее. То есть это внутреннее состояние, если оно не развивается. И если человек изначально не преследует этой цели, а просто на публику играет, чтобы все видели, как он продвинут, себя вводя в самоиллюзию, что я буду скакать, и вот я таким образом познаю все. Нет. Потому что повторение святого имени, оно связано со многими факторами. И Прабхупада говорит о гармоничности преданного служения. Гармонизировать преданное служение. Вывести его на уровень этой гармоничности. Поскольку это и есть золото, золотая середина, так сказать, гоура. То есть гармонизировать всю эту систему. Она просто идеальна, она уравновешена все. Поэтому это дает такой результат. Потрясающий результат. Ладно, Любиш? Поэтому это естественно, что когда человек очищается, при помощи чего? При помощи культивации вот этих качеств, которые у него осквернены. Но он действует так, будто что они вроде бы должны быть чистыми, ошибаются все. И в итоге, так сказать, вот эта культивация, эти ошибки уходят, уходят, и это состояние становится для него более естественным. Это как человек, который мышцы, глаза, вот у него здесь мышцы глаза есть. И он в очках ходит, ходит, постепенно тренирует, тренирует глаза, и зрение потом уже может обходиться без очков. Но он должен это культивировать. Так ли? Или нет? Поэтому так же здесь говорится, что как раз этот процесс клишакни, это уже и есть культивация этих качеств. Но на стадии чего? На стадии осквернения. То есть человек еще так не может делать это ему, но он полностью осознает, что действовать надо именно так. Надо именно падать в ноги этим людям, которых ты оскорбил, хоть как-то, иначе твоя духовная жизнь рассыпется. То есть человек внешне может все оставить, но вот эта внутренняя хара, она все уже закрыта от этого человека. Она закрылась уже. И он подобен на самом деле вот этому, как сказать, высохшему дереву, как Прабхупада еще называл. И Шрила Рупа Госвами. Не только заброшенным колодцем его называли, а как высохшее неплодоносное дерево. Там нет плодов на этом дереве. И даже птицы на него не садятся. На него, на высохшие деревья вы никогда не увидите, чтобы хорошие птицы садились. На высохшие деревья садятся кто? Вороны. Вот так вот и то там возле таких деревьев тоже одни вороны, которые прельщаются блестящими вещами. И каркают там. И всякой падалью питаются. Так и здесь. Пожалуйста, еще вопрос. Да? Веды утверждают. В какой-то степени. Мы не можем просто даже назвать. Это атрибут Господа Вишну, раковина. Это атрибут. А раз это атрибут, как мы можем его говорить? Можем ли мы назвать атрибуты Господа Вишну религией? Нет, не то, что... Или Вишну, возлежащий на молоке? Можем ли мы назвать молоко религией в жидком виде? Это называется отсутствие чего? Можем. Ты разрешение спрашиваешь? Можем. Я тебе разрешаю, потому что так и есть. Можем ли булаву назвать, так сказать, атрибутом Господа Вишну? А как ты думаешь, Кришна дует в раковину? Или просто ее носит, чтобы чистым быть? Он зачем дует-то в раковину? Ты видел, да, картинки, где Кришна? Если не Кришна, что это? Если его преданный дует в раковину, это тоже нормально. Сам звук потрясающий. Если в него дует Кришна, то и звук Кришны. Я спрашиваю вообще о звуке. А звуки? А звуки именно из раковины. Ну, смотря кто туда дует. Буддисты тоже дуют в раковины. Дураки дуют в раковины. Но сам звук, он чистый. Он очищает, звук очищает. Вот как ты думаешь, если навоз чистый, вот звуки, исходящие из навоза, они чистые? Вот корова. Лепешки вываливают. Там коровка. Чистые звуки. Все говорится, что от коровы чисто. Даже ее звуки. Даже она... Даже вот этот звук чистый. Потому что корова благость. И беды утверждают. То есть мы не можем корову отделить как-то. Так сказать. Ее хвост сделать нечистым, рога сделать получистыми, уши сделать на четверть чистыми, так сказать, волоски на коровьем теле сделать так сказать, на одну десятитысячную чистой. Вся корова чистая. Вот берешь целиком корову прямо вместе с лужайкой, она чистая. Понимаешь? И так же и раковина. Так, раковина чистая, но звук ее грязный. Так может быть? Нет, но я имел в виду, что вообще... Чистый пистолет. Понятно все-таки, когда, допустим, Кришна брат. А это вообще минус. Понятно, когда Кришна навозом натирается, что он чистый навоз, да? А, как, а когда, если мы будем натираться, дураки навозом? А? Ты примерно так же говоришь. Ну, понятно, когда брахман навозом натирается, он его очищает. Нет, навоз он сам по себе чист. Если дурак натирается навозом, будет такой очищенный дурак. Понимаешь? Дурак, дующий в раковину, это дурак, издающий из раковины чистые звуки, которые тоже, так сказать, на него очень хорошо действуют, и он, может быть, в следующей жизни не будет дураком. Все это связано, и звук, и все. То есть, если говорится чистое, то все, что из него исходит, он чист. Чистая система. Так же и навоз. Только он не является продуктом питания, а является продуктом чего? Очищение. Так же и раковина. Она не является, ее не надо есть, раковину. В нее можно дуть, можно ее трогать, носить, прикладывать к разным местам. Это чистая. Она устраняет всевозможные грязные, оскверненные огни и все остальное. Вот этот звук раковины. Все устраняет. Устраняет все нечистое. Поэтому, когда Кришна дул в раковину, все нечистое было устранено. Я вам сказал. Аж вот планы Кришны начинают воплощаться. В звуке раковины планы Кришны воплощаются. Поэтому, когда он сказал, Ашватхама убит! И когда он хотел закричать слон, то есть не исполнить Кришна. И все. И стало так, как хотел Кришна. Звук этой раковины, он так, как хочет Кришна делать. То есть он устраняет все нечистое. Видишь, такие истории. Просто ты знал, да, эту историю? А почему в твоей голове, когда ты раковина, и сразу этих историй не появилась целая куча? Атрибуты Господа Вишну туда-сюда. Почему? Ты чувствуешь, как важно посвящение получить? Какой ум будет соединять? А может и не будет соединять. Посвящение где надо получить? И вся ведическая литература описывает, посвящение в сердце происходит. Сердце, освященное знание, он говорит. Находясь в сердце своего преданного, я лучом знания рассеиваю тьму невежества. Я его сам посвящаю. Все изначально совершают деятельность с мотивом. Все до одного. У всех разные мотивы просто. Зачем думать, что ты поменял мотив? Надо поменять его. Вот как сказать? Я думаю, что я поменял трусики. И что? Трусики поменяли? Если осел будет думать, я поменял тело и теперь я бабочка. Я же уже об этом рассказывал. Мало ли, что ты там думаешь. Я поменял цвет глаз. Можете теперь меня называть голубоглазый наш. Ну и что? И что, стал голубоглазый, что ли? О чем ты спрашиваешь, я не понимаю. Можно, конечно, так думать. Но тогда мы ослы. Ты спрашиваешь, ну можно же вот думать, что победил мотив. Чего, он от этого победился? Я тоже тебя хочу спросить. Он чего, от этого победился? Да ты его победил. Как старые одежды на новые. Можно думать, что я победил тело. Можно что угодно думать. Что я в сознании Кришны и преданно служу ему. Да? Тоже так же можно думать. Да? Несколько лет можно так думать. Скажи. Скажи-ка, дядя, Витидаров. Еще есть вопрос? Шримад Бхагаватам класс. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Шишини Тай Гаура Хари. Ки джай. Гаур Праминанда. Хари Хари Бхагава.